13. Смотря на Мака, который не ошился с асами, я посмотрел на свое отражение в окне, которое выходило на ночной город, и оценив его. Высокий мужик ростом 188 сантиметров и плечами почти в метр шириной, относительно узкая талия и накачанные ноги. Большие руки, которые даже скрытыми в рукавах пиджака не могли скрыть рельефа, что перекатывался при любом движении, натягивая ткань и грозясь ее порвать при напряжении чуть больше обычного. Я улыбнулся, показав этому здоровяку большие пальцы. Нравится. Странно, что женщины вокруг меня боялись и посматривали на Мака с волнением, вместо того, чтобы наоборот засматриваться на меня. В этом мире, похоже, в моде более женственная мужественность. В этом, конечно, большая заслуга хамоватых здоровяков с интеллектом хлебушка, которые очень часто, имея хорошую наследственность, совсем не заботятся о том, чтобы иметь хорошее содержание своей черепушки. Так что большой мужик для местных — это фактически стереотипный варвар-дикарь или какой-то криминальный элемент. Тот самый мудак, который советник с женскими духами и косичками, кажется более популярным, чем я, и это печально, учитывая, что габариты у нас почти одинаковые, хотя он на полголовы и ниже. Однако резко отращивать волосы и одеваться как метросексуал я не собираюсь. Я никогда не искал женского внимания. Я просто иду к своим целям, а женское внимание само находит меня, и если девушки мне понравятся, я не против с ними дружить. И только время покажет, подходит ли наши характеры друг другу. Встретив Кару в компании Тензина, я неожиданно из их разговора с Мака узнал, что мистер Сато решил проспонсировать нашу команду. Нам нужно просто носить логотип его бренда на форме, и он даст нам деньги. Мда, развели Мака как дешевку, но это моя вина, что пустил дело на самотек. Теперь придется стать ходячей рекламой этого хитрого паца. А ведь я тоже не случайный человек и имею определенную известность в высших сословиях города. Даже Сато вынужден стоять в очереди за химическими элементами и предметами искусства, как моими, так и Азула и Киоши. И вот он окольными путями заставил меня носить свой логотип. Не знал бы, что Асами искренне влюбилась в Мака в оригинале, то подумал бы, что это он науськал дочь подбить клинья к моему брату. Но это тут точно ни при чем, и я не буду относиться плохо к девушке моего брата, пусть мне и жалко Кару. К нам подошла Лина, и вот тут я почувствовал себя настоящим мужиком на фоне крашеных павлинов. Она меня осмотрела таким голодным взглядом, что я раза три поблагодарил свою дальновидность за покупку штанов с широкими штанинами. Мой здоровяк даже полувял, и слегка шевельнувшись в сторону Лин, мог бы напугать и заставить упасть в обморок половину благородных дам на этом приеме и создать нежелательное внимание от другой чуть менее благородной половины дам. Но взгляд Лин на моей фигуре задержался всего на пару секунд, а потом с недовольным неодобрением переместился на мудака и Кару. Странно, что я до сих пор не припомню его имени, хотя знаю его не первый год. Наверное, он слишком яркий мудак, чтобы начать вспоминать его иначе. Кора, перебросившись с Лин парочкой неласковых, немного приубавила в радости от вечеринки в ее честь, и я поспешил поднять ей настроение. «У тебя красивая прическа. Ну же ли?» — одолжила шапочку у Икки. «Очень мило. Ой, заткнись. Тебе не доставлял неприятности этот, как его? Тарлок? Да точно, этого мудака зовут именно так». Кара закатила глаза, улыбнувшись, но усилием воли вернула себе возмущенное выражение. «Не говори о советнике таких вещей. Если он еще не создал тебе проблем, то готовься. В случае чего просто говори, что ты ничего не знаешь, и если власти города ничего тебе не сказали, то это не касается незавершившего обучения аватара или не в его силах решать эти проблемы. Эй, звучит как будто я слабачка. И почему ты говоришь так, будто мне придется с кем-то говорить? Я просто не буду этого делать. Поверь мне, притвориться дурочкой будет разумнее, чем позволить другим сделать из тебя дурочку. Мудак расставил на тебя ловушку, и если ты будешь дурочкой и попадешь в нее, у тебя не останется времени на тренировки, и ты все время будешь бегать как дурочка по надуманным проблемам мудака. Ну ладно, я подумаю над этим. И она нихуя не подумала. Журналисты устроили засаду, мудак тупо бросил ее на растерзание явно подкупленных им ублюдков. Как только кто-то сказал, что она боится, она сразу сказала именно то, что хотел мудак, и даже объявила, что вступает в его отряды чисто к сопротивлению ОМОНа. Мда, неудивительно, что следующие два дня я ее не видел в качалке, а под вечер мне сообщили, что Кара попала в ловушку ОМОНа. Ее оттуда вытащил Тензин. После этого Кора налегла на наши тренировки, а также тренировки команды огненных хорьков. Удивительно, но несмотря на то, что я половину дня наминал ее обнаженное тело, она все еще видела во мне друга. Я могу только восхититься силой нашей дружбы. Но это пиздец странно, когда она робеет в присутствии Мака, а потом ревнует, как девчонка его к Асами. И вот однажды я привычно прихожу к храму воздуха и замечаю, как Кора болтает о любви с мелкими дочурками Тензина. Джина расспросила, как там ваши отношения с тем высоким и очаровательным магом. Икки сразу воспылала энтузиазмом, нарезая круги вокруг Коры и засыпая ее вопросами. «Ада, расскажи нам о вашей магической любви. Вы же теперь все время проводите вместе». Кора, смущенно залившись краской, сказала, «Что? Мне не интересно что-то вроде любви. Кроме того, Мака влюбился в изнеженную и аристократичную богачку. Но, допустим, мне интересна любовь, что мне делать? Кто такой Мака?» Спросила Икки, и у меня чуть глаза на лоб не вылезли. Джинара тоже как-то неуверенно спросила, «Разве вы с Балином не поводите все время вместе и не ладите очень хорошо?» «Что? Балин и я просто друзья. Ну, возможно, лучшие друзья. Мы можем вместе тренироваться, принимать душ, и он делает просто потрясающий массаж, но он все еще просто лучший друг. Мака — это другое. Я аж за сердце чуть не схватился, столько упоминаний друга в одном предложении. И ты только что сказала девочкам-подросткам, что принимать душ с мужиком — это нормально и в порядке дружбы». Но она, похоже, витала в своих мыслях и не заметила, как чуть не повылезали на лоб глазки покрасневших девочек. Кара спросила, «Ну так как мне отвоевать Мака?» «Хо-хо-хо, я когда-то тоже была в твоем положении», — раздался неестественно смеющийся голос Пимы, которая явно хотела перевести внимание дочурок подальше от принятия душа с друзьями мужского пола. «Пима, неужели Тензин не любил тебя с самого начала?» «Ну, я была весьма робкой и нерешительной, но потом собрала свою волю в кулак и призналась ему в любви. Ах!» Вздохнули хором три девушки, отчего Пима позабыла оговорку Кары, рассмеявшись их наивной реакцией. Однако Икки и Джинара ничего не забыли, и под поводом присмотреть за Корой и убедиться в чем-то они навязались к ней на тренировке. Пришлось сильно облегчить тренажеры, чтобы им тоже было чем заняться, пока Кора убивала себя на других, но в итоге все пришло к тому, что Кора сползла с тренажера и тупо начала раздеваться перед краснеющими девочками. Я, бросив взгляд на их выжидающие глазки, пожал плечами и тоже начал раздеваться. «Если вы стесняетесь, то можете помыться после нас». «Что ты сказал, Балин?» «Ничего. Похоже, твой прогресс замедляется. Это хороший знак, скоро ты доведешь тело до пика, и мы можем сократить наши тренировки. Что не едет, как я буду жить без твоего массажа. Не бойся, раз в 2-3 дня тебе придется, хотя разок пройтись по программе, и ты получишь свой массаж». Когда я это договорил, то бросил трусы в корзину и последний раз посмотрел на краснеющих девочек, которые, раззинув рты, смотрели, как голая Кора заходит в душ. Я просто пожал плечами и пошел мыться. Через 3 минуты к нам забежали две голые малявки, сжавшиеся в комок стеснения. «Что? Мы должны проследить, что тут не происходит никакие пошлости». Кора от таких заявлений впала в ступор на пару секунд. «Пошлости? Ахахаха! Ах вы мелкие! Идите сюда, я вас защекочу!» В общем, Кора отмыла мелких в то время, как я отмыл саму Кору, а Кора после этого под пристальными взглядами девчонок отмыла и меня. После она, накинув на бедра коротенькое полотенечко, чего уже давно не делала, вышла и легла на массажный стол. «Девочки, вы тоже сегодня напряглись и должны попробовать массаж Балина. Он владеет целебной магией земли и укрепит ваши тела и мышцы, при этом сохранив их очень привлекательными». Девчонки, похоже, решили на постоянной основе сменить цвет лиц на красный, но слушали и смотрели за Корой внимательно, потому кивнули, смотря как уверенно и умело я наминаю спинку Коры, а за этим и ее подкачанную попку и ляжки. После она перевернулась на спину, и девочки, уже прикрыв лица сквозь пальцы, смотрели на то, как я наминаю ее сиськи и даже низ живота. Я старался не стимулировать Кору, чтобы она случайно не набросилась и не трахнула на меня, и всячески блокировал ки подобные поползновения. Одно дело, когда она делает это осознанно, а другое, если я спровоцирую ее, она трахнет меня, а потом осознает, что произошло, и возненавидит меня. Мне хватает женского внимания, так что желание насиловать моего друга у меня пока не появилось, хотя, признаться честно, после Линь ее шоколадное тело было самым совершенным и привлекательным. Даже Азула и Киоши немного уступали, они, конечно, после моих модификаций их тел и костей были совершенны как скульптура из мрамора, но у них почти пропала та самая естественная составляющая красоты. Их тела кажутся просто неестественно симметричными и правильными, что вызывает подсознательное чувство неправильности, как лица тех корейских кукол, отлитых по одному шаблону, только помягче. Кора в этом вопросе обладала потрясающими генами и хорошо развила свое тело сама по себе. Когда я закончил мять сиськи Коры, то ее место тут же заняла Икки, и лежа на животе, обнаженной на столе, в нетерпении начала бить ножками. Кора ухмыльнулась и сказала ей, Не переживай, это просто блин. Я бы сама тебе сделала массаж, но я не умею. Ну и сука же ты, кара. Сама ты просто кара. Девочки нормальные, это ты помешанная на мака дурочка. Стараясь не доставлять дискомфорта тощим и плоским личинкам будущих красавиц, я смазал руки маслом, растер их, пока они не стали теплыми, и мягко начал поглаживать спину Итки. Ох, руки были на такие теплые и ласковые. Блять, она реально начала комментировать все мои действия, благо она просто мелкая асексуальная девчонка с розовыми бабочками в голове. Комментарии были очень безобидными и милыми, а под конец она и вовсе уснула. Завернув ее в одеяло и уложив на лавку, я обернулся к массажному столу и обнаружил на нем смущенную Джинару. Ей очевидно уже 13, и она не совсем безобидный ребенок, но и комментировать мои прикосновения она не стала. Однако уже через 5 минут она превратилась в бесформенную массу наслаждения и плевать хотела на то, кто ее массажирует и за что массажирует. Я даже ей грудь простимулировал магией, чтобы она роста правильной и красивой формы, а она просто полуприкрытыми глазами, прикусив губу, смотрела, как я натираю ее весьма тренированное для ребенка тело. В этот момент и решила спуститься Лин, и посмотрев на убивающую по второму кругу мышцы Кару, она перевела взгляд на спящую Икки и на Джинару, которую я бессовестно натирал маслом по всему телу. Не знала бы тебя лично, то убила бы на месте. Это дочурки Тензина? Да. Позаботься о них, конечно. И Лин просто переоделась и присоединилась к Каре, а Джинара тем временем разморилась и тоже задремала. Проснулись они, когда я делал массаж, уже Лина Кара была в душе. Ну что, Соня, еще разок на тренажеры и домой. Они, довольно потянувшись, кивнули и с удивлением заметили, что стали намного сильнее. Первая тренировка и массаж дают самый очевидный эффект, ибо я особым образом меняю кости и крепления сухожильев к костям, делая тело больше приспособленным к жизни на двух конечностях. Не знаю, откуда произошли местные люди, но очевидно, они тоже когда-то ходили на четырех конечностях, и у них очень много проблем с позвоночником, тазом и конечностями, которые решаются простым перебором сухожилия и мест их крепления. Новый цикл тренировок позволил девушкам испытать свою новую силу и мышцы. Также они привыкли к своей новой улучшенной гибкости. После уже без особого стеснения потащили меня в души. Не хватает амыкки. У Мила там вообще ничего нет. Ну, когда мужчины взрослеют, это начинает расти. Кара резко повернулась и увидела, как Икки тянет меня за волосы на груди, и с облегчением вздохнула. Но Икки решила ее убить и, ткнув мне между ног, сказала: «Эта штука у Мила тоже мелкая. Никогда не обсуждай размеры этой штуки ни с кем. Люди подумают о тебе плохо, ибо стесняются о них говорить». «Почему?» «Ну, это как и грудь у женщин». «Понятно». И мы продолжили мыться, но уже с Джинарой и Икки, щупающими свою грудь и смотрящими на шоколадные бидоны Кары, увенчанные розовым светлым сосочком, что был на удивление нежным и сочным, будто мякоть фрукта. «Блин, я хочу грудь, как у Кары». «Хорошо, Икки, я тебе сделаю массаж, и в 16 лет у тебя будет такая же». «Ура! Но с ней будет удобно летать?» — задала дельный вопрос не по годам умная мелочь. Джинара, держась за грудь, на меня тем временем пристально смотрела с вопросом во взгляде, и я ей только ухмыльнулся и кивнула. Она поджала губы, пытаясь скрыть довольную ухмылку. С тех пор я стал дружить и с этими пигалицами, а они начали вести себя со мной весьма свободно и не стеснялись обнимать и вешаться мне на шею. Тензин же, похоже, ничего не знал о наших походах в тренажерный зал Лин, и тем более о совместном душе и массаже. Но однажды ко мне на тренировке пришла беременная Пемма и пожаловалась на боли в позвоночнике. Она, конечно, не принимала со мной душ, но под наускиваниями дочурок разделась и позволила мне промассировать ей спину и даже грудь, которая у нее тоже весьма болела. Кора, смотря на это, вместе с Лин хмурились, но после того, как радостная Пемма встала и, быстро накинув халат, бодренько потянулась, она спросила: «А обязательно было так долго щупать мою задницу? Скелет человека слабо приспособлен к родам, потому я немного поправил вам таз, и теперь вы родите очень быстро и безболезненно. Правда, теперь вам придется носить штаны на 5 сантиметров шире в поясе». Лин, слушая это, добавила: «Я родила дочь за 2 минуты и уже через полчаса стояла на ногах без каких-либо проблем. Если захочешь, он все вернет обратно после родов». Сама же Лин ничего не вертала обратно, ибо заметила, что мне нравятся широкие задницы Азулы и Киоши. Пима же схватила меня за руку и, посмотрев в глаза слезящимися глазами, сказала: «Огромное тебе спасибо. Я, когда рожала первых троих, чуть с ума не сошла. Спасибо. Ничего не надо возвращать, не дай бог тебя не будет, когда я буду рожать 5-го». Ну, с тех пор в доме Тензина появился еще один человек, который был рад моей компании в любое время. И кажется, она начала подталкивать Джинару и Икки дружить со мной глубже. Ну, я, конечно, жених завидный, Но, блядь, женщина не двоих же дочерей сразу. 14. На фоне того, что Мака постоянно общался с Асами и игнорировал Кару, девушка немного подрастеряла уверенность в себе. И угадайте, как она решила поправить себе самооценку? Естественно, за мой счет. Она вначале просто тупо хотела меня трахнуть после того, как мы в очередной раз позанимались в качалке Лин и пошли в душ. Пришлось ей объяснить, что я, конечно, мужик и у нее очень привлекательное для меня тело, но я не собираюсь позволять ей пользоваться мной, чтобы отомстить Мака или заставить его ревновать. После еще пары минут общения я объяснил ей, почему это Азула и Киоши со мной трахаются, впрочем, как и Лина, ей нельзя. После детопльного разбора нашей чистой и незапятнанной похотью дружбы с Линой моими ученицами, ну неудивительно, что Кара и сама решила попробовать и настояла, что я и с ней должен так дружить. И вот уже несколько недель мы с ней в перерывах между подходами в качалке моемся и трахаемся как животные, а после мы с ней удивительно легко возвращаемся к обычному нашему общению. Вначале Кара себя накручивала, что теперь у нас все по-особенному, но так и не заметив изменений в наших отношениях, просто решила, что все в порядке и продолжила трахаться со мной, при этом планируя, как же она уведет макауасами. Мда. Подростки и их логика все так же загадка для меня, как и женская логика. Только Лин не перестает меня радовать и давать надежду на то, что мои с девочками дочурки вырастут толковыми людьми, а не этими самыми корами Дамака. Тем временем, финальный матч чемпионата профессионального биндинга был на удивление сложным, но мы справились. Мне пришлось стать серьезным, но ни я, ни Кора не были обычными магами, и даже когда противники подкупили судью, судья мог игнорировать нарушения правил другой команды, но он не мог игнорировать их туши, летящие через всю арену в воду. Таким образом, несмотря ни на что, мы стали чемпионами, и неожиданно по всему залу начались вспышки электричества. Ранее ОМОН угрожал напасть на турнире, но Лин сказала, что нельзя поддаваться на угрозы террористов, и решила сама со своими магами металла защитить турнир. Я сразу перевел взгляд на Лин, беспокоясь о ее безопасности, но похоже зря переживал. Лин с оригинала и Лин сейчас совершенно разные маги. Она заметила скрытую атаку и использовала свои передовые знания магия металла, которыми я не скупился делиться, просто смяла перчатки электрошокеры прямо на руках террористов, превратив их руки в изломанное нечто. Террористы или падали без сознания от боли, или визжали как свиньи, наводя ужас и трепет на толпу и других террористов. Тем временем на арену поднялся ОМОН и его бойцы, что стояли держа за жабры мудаков, которых мы только что сбросили с арены в воду. Он уже успел отобрать у них магию и, настороженно посматривая в мою сторону, заявил, что начинает революцию обычных людей против магов. Он не задержался на арене надолго и также, не спуская с меня глаз, дождался, пока дирижабль разобьет потолок, спустит им канаты для подъема на него. Блин, прекращай смотреть и укничтожь этот дирижабль. Лин, я не при исполнении, и если я кого-то убью, то тебе придется меня посадить в тюрьму. Я экстренно мобилизирую тебя прямо сейчас. Как только Лин крикнула, зал погрузился в тишину, ибо с пола поднялись все куски металла, металлический мусор и мелочь, что обронила толпа, и начала плавиться, вися прямо в воздухе, превращаясь в иглы и лезвия, которые окружили бойцов ОМОНа, что еще не сбежали. Что касается тех, что поднимались на дирижабль, тросы, что их поднимали, заклинили, а дирижабль вышел из-под контроля. Тензин, стоя рядом с Лин, неверяще уставился на то, как дирижабль в небе медленно превращается в бесформенный комок металла. Левитация металла такого масштаба, да еще и трансформация. Лин, скажи мне, что я сплю, и это делает не один Балин. Это он. Больше некому. Насколько же он силен в магии Земли? Хех. Парадокс в том, что он плохо тренировал магию Земли больше времени, уделяя металлу, и теперь у него серьезный перекос, при котором он едва сильнее мастера магии Земли. Но в магии металла он настоящий монстр. Пока все обтекали, а металл заковывал проволокой террористов, ОМОН спрыгнул на стеклянный потолок и сбежал с ближайшими подельниками. Я максимально аккуратно сломал и опустил дирижабль, чтобы никого не убить ни внутри, ни снаружи, а также не разрушить городскую собственность Караймака, переживая о мне, не сдвинулись с места, постоянно охраняя и отбиваясь от террористов, которые не были схвачены металлом. Лина и ее копы скоро подоспели на подмогу и скрутили всех, кого не добили аватар Смака. Блин, это потрясающе. «Почему ты меня никогда этому не учил?» – пискнула Кара, повиснув на мне. Намака прыгнула и начала проверять на ранение Асами. Кара же, посмотрев на них, натянуто улыбнулась, а потом сжала мою шею рукой, что уже висело на ней, и сказала: «Амона в сторону, но мы сегодня стали чемпионами, и это нужно отпраздновать». Асами, посмотрев на нас и Намака, кивнула, отгоняя в сторону тревогу. «Действительно, оставьте это мне как вашему спонсору. Просто приходите ко мне домой, и я устрою вам развлечение, о котором вы еще долго не забудете». Развлечения и правда было предостаточно. Следующим утром, как только мы разобрались с полицейскими делами, мы с Корой отправились к Касами с Мака. Мака и Асами, очевидно, уже были здесь, и я не наивный подросток, чтобы считать, что Мака просто прибыл раньше нас. Очевидно, что он ночевал здесь, и эта миленькая Асами уже успела обкатать молодого чемпиона турнира пробиндинга. Вообще только сейчас осознал, что в сериале, очевидно, не показали абсолютно ничего пошлее поцелуев, хотя очевидно, что молодые и горячие девушки с парнями только и думают о том, как бы затащить красавчика или красавицу на сеновал. Вот так и рассыпалась иллюзия целомудренности Кораясами. Впрочем, учитывая то, как долго ломалась Кора, у меня есть сомнение, что Балину от нее что-то перепало. Ну, по крайней мере, в первом сезоне. Но вернувшись к развлекательной программе, то для начала мы прокатились на спортивных машинах, на которых Асами взяла к себе в машину Кору и показала ей высший пилотаж, обогнав какого-то мудака. После Кора сильно поменяла свое первое впечатление о Асами как о неженке-аристократке. Потом мы все отмокали в бассейне в купальниках. Пиздец, а не купальники, если честно. Кора без купальника менее одетой выглядит. Это какой-то комбинезон из плотной непросвечиваемой ткани. Впрочем, она была очень секси даже в этом кошмаре. По крайней мере, то, что она не одела трусики под комбинезон, придало ей сексуальности побольше, чем если бы она одела бикини. Асами тоже, если что, была в похожем наряде, и мышцы, стоит признать, тянули на хорошего бойца. «Асами, ты занимаешься боевыми искусствами, у тебя тело хорошего бойца». Асами покраснела и прикрыла грудь рукой, в то же время Мака подскочил и крикнул. «Она сильнее меня, да, это как-то неловко даже», сказал краснея Мака, удивив Асами и Кору таким доверием к моей оценке. Кора, нахмурившись, сказала: «Ты назвал меня зеленым бойцом, это что, я слабее Мака?» «Ну, до тренировок была слабее. Теперь грубая сила Мака сильно тебе уступает. Он и 10% от твоего не выкладывался ни на одной тренировке. Это все твой целебный массаж. Он позволяет пропустить время восстановления и уже через час начать новую тренировку, чувствуя прогресс прямо на месте». Асами поспешила уточнить у Мака: «Стоп, Мака, блин, что, серьезно может взглядом оценивать силу людей и их боевые способности? Я тоже не верил, но это он научил меня драться. И до сих пор он был весьма точным в оценке разницы в силе с моими спарринг-партнерами. А себя как он оценивает? Чисто по боевым способностям без магии? Ну, мастер, это чуть хуже Лин Би Фонг. Она раньше тоже была в этом диапазоне боевых способностей, но после того, как он начал следить за ее телом в обмен на обучение от нее, она сильно выросла в силе. Я и 2 секунд против нее не выстою. Она бьет как медведи собака коры лапой. Насколько же она тогда сильна?» Кора поспешила прокомментировать вопрос с Асами. «Я и сама точно не знаю, но она при мне 150-килограммовую штангу подняла одной левой на вытянутую руку и даже не запыхалась. Блин, ее уже 4 года регулярно массажирует своей целебной магией, мне даже страшно представить, на что она способна, если выложится на полную». Я поспешил ответить на этот несомненно глупый вопрос. «Сломать себе кости. Ты, Кора, тоже будь осторожна, а то мне придется их потом заново собирать. И поверь, это не то, что ты хочешь на себе почувствовать. Так что соразмеряй силу с хрупкостью своего тела. Если ты оторвешь себе по дурости руку, я даже не знаю, смогу ли я ее присоединить на место и сможет ли какой-то маг воды срастить все как было». Кора ободряюще похлопала меня по плечу. «Я маг воды и целитель, не забывай об этом. И если ты соединишь кости, то я уверена, что смогу срастить все как было. Так что обращайся». Асами посмотрела то на меня, то на Кору и спросила полуутвердительно: «Вы что, серьезно обсуждаете, сможете ли приживить руку, если по случайности оторвете их, не рассчитав свои силы?» Мака похлопал ее по плечу и с пустыми глазами сказал: «Добро пожаловать в мой мир». Я сам был в шоке, когда узнал, что Балин присоединил шефу полиции Лин ногу после того, как ее почти оторвало металлической арматурой обрушившегося здания. И это было первое применение магии костей, зафиксированное в истории. Правда, там и целители поработали, например, дочь аватара Анга Кая, но половину дела на месте сделал Балин. Он может останавливать кровь, управляя гемоглобином в кровяных тельцах, что бы это ни значило. Я слышал это столько раз, что даже ничего не понимая вызубрил. Я не верю, что люди способны на это. Такого волшебного массажа не может быть, иначе бы все вокруг были бы монстрами. Мы с Корой переглянулись, и та усмехнулась. «Покажем ей, Асами, покажи свой тренажерный зал». Она выскочила из бассейна, накинув халалат, что ей протянул дворецкий. «Я хочу это увидеть», — заявила она, и через полчаса мы в сменной спортивной одежде накидывали самые крупные блины один за другим на гриф. «Хватит», — сказал я, и Кара уточнила. «Точно, точно, я подстрахую магией металла». И она подняла штангу, а затем резко забросила ее на грудь и с напряжением выжала ее на вытянутые руки над головой. После того, как она уронила ее, Асами поспешила пересчитать вес на блинах. 370 килограмм. С ума сойти, ты еще этого монстра не видела в деле. Отразминается с весом вдвое больше. На такой ответ все в ожидании посмотрели на меня. Я, недолго думая, магией металла накидал блинов до 500 килограмм и, спокойно подняв штангу на вытянутых руках, положил на плечи и начал приседать так, будто у меня и нет полтонны на плечах. Честное слово, тут простой крестьянин мешок весом кило 100 может поднять и протащить на горбу пару километров. С генетикой нации Земли, да еще и с розовыми мышцами, составляющими 75% моих мышц, я бы был позором, если бы не поднял полтонны. А с модификациями скелета и креплений сухожилий я вообще киборг Т-800. Когда я сбросил вес, Мака подошел и, схватив штангу, едва смог ее поднять, после чего бросил и разочарованно покачал головой. «Ну а хули ты думал, сынок? Если прогулял 3 года качалки, то поздно пить боржоми». Но даже так Асами в неверии подошла и попробовала поднять эту хуйню. И естественно, через 30 секунд Кара ей исцеляла поясницу магией воды. «Вокруг меня одни монстры. Уверена, с Балином ты меня догонишь очень быстро, просто хватит кутить круглыми сутками и погнали с нами в качалку. Мы уже в качалке, если ты не заметила». «Нет, а ты еще не видела, какие тренажеры сделал Балин в подвале Улин. Там ты познаешь настоящее чувство преодоления своих пределов». «Мака, ты с нами?» «Нет уж, я уже свое отпахал. Мне кошмары до сих пор снятся, а просыпаюсь я так, что по мне часы можно сверять. Ну а что, сам виноват, что был ленивым оболтусом». Тем временем Асами, раскрыв глаза, прикрыла рот и сказала: «Так вот почему ты...» «Ой, это я о своем, не обращайте внимания». Ну вот теперь и Кара поняла, что эти двое тут не по-детски развлекались без нас. Ну сама то тоже и со мной резвилась, как ненасытная нимфоманка. Дорвалась до сладкого и теперь никак не накатается верхом. Впрочем, понимаю, сам по молодости Лин тоже заездил. Хотя та стоически терпела только первые пару недель, а потом привыкла и сама стала зависима от регулярной суточной порции гормонов удовольствия. Лучший антистресс после рабочего дня, однако. И так вышло, что поехали на тренировки только мы втроем, причем вела машину Асами. В тренажерке как раз развлекалась Лин. Обычно она могла несколько часов заниматься без необходимости в массаже, да и мало эффекта дает моя целебная магия после порогов 60% розовых мышц, у Лин он уже на 70%. Так что она просто проводила стандартную разминку после работы, чтобы крепче спалось. Когда же наша банда завалилась в подвал, Лин устало вздохнула. «Еще одна? Ладно, я уже привыкла к тому, что у меня не дорма проходной двор. Это все Балин. Его тренажеры просто слишком хороши». Пожаловалась Кара на свою зависимость. «Это мои тренажеры», — возразила ей Лин. Чисто из вредности, хотя и понимала, что Кара говорит именно о конструкции, а не праве собственности. Кара тоже это поняла, закатив глаза. Они с Лин уже не поучаствовали в тройничке со мной, и Кара даже научилась у нее хорошенько работать язычком. А этот навык Лин приобрела у Азулы, прочувствовав его на себе лично. В общем, они обе уже не считали себя чужими друг другу и чисто из вредности изредка заигрывали с друг другом. Асами тем временем поблагодарила Лин за гостеприимство, чем заставила Лин улыбнуться и упрекнуть Кару в отсутствии манер. Прокачка Кары и Асами пошла весьма бодро, но когда Кара утащила вторую девушку в душ, я не последовал за ними, да и незачем, я только стоял и советы давал. Но, когда Асами вышла из душа с ошарашенными глазами и красным лицом, блять, она же не могла этого сделать. Нет, она точно это сделала, видно по ее довольной кошачьей харе. Кора, только не говори, что ты изнасиловала девушку Мака. Между девушками за измену не считается. Шлепок Лин рукой по своему лбу получился очень звонким. Она сама обучила преступницу плохим вещам и теперь пожинает плоды. Впрочем, Асами поспешила убедить, что она не была изнасилована просто. Ей было немного интересно. И с девушками за измену не считается же. Блять, почему ты меня спрашиваешь? Пришлось соглашаться, но сказал ей, что шалить только с Карой, я ее проверил, и она здоровая как Мака. Асами прищурилась на меня, но после того, как я промассажировал ее мышцы, она забыла о всем на свете. Пришлось сильно изворачиваться, чтобы не прикасаться к сискам и попе девушки моего брата, но я перебрал ее кости и сухожилия и погнал на тренажеры проверять ее новые силы и привыкать к ним. И знаете что? у нас в полку прибыло. Было видно, что, почувствовав мгновенный результат, Асами подсела настолько, что, не думая, дважды побежала за корой в душ в ожидании волшебного массажа и опять вышла красная как рак и теперь уже с припухшими губами, а следом за ней довольно облизывающаяся кора. Асами же, недолго думая, упала на массажный стол, позволив себе забыться в эйфории от работы мастера. После пятого круга, ну, она была и сама довольной, как кора, и у коры уже тоже были засосы на шее и следы от ногтей на заднице, да они что в 69 поиграли, и без меня, нет, если серьезно, я ни разу не завидую, но соблазн поучаствовать был, не буду врать, потому не особо раздумывая я затащил в душ Лин и отомстил им обеим. Лин не особо мтеснялась, когда продефилировала голышом к лестнице наверх. Я же в одном полтенце вышел и кашнул девок готовиться ехать домой кассами. К моему удивлению, они обе остались и пристально смотрели на то, как я переодеваюсь, и показывали жесты из серии тех, что показывали рыбаки после уданной рыбалки. Извращенки. Хи-хи-хи. Захихикала кора, краснеющая Асами ответила. Тебе нечего стесняться. Я знаю. Когда же мы привезли Асами домой, ее принял там Мака, после чего был утащен Асами с вполне понятными намерениями. Кара же спросила у дворецкого, где туалет, и утащила меня. Мда, на раковине я еще никого не трахал, но это было весьма освежающе. Когда мы привели одежду в порядок, то услышали разговор мистера Сата, и хотя я не понял контекста, Кора мне объяснила, что она поняла, и я признал, что она может быть права. Но в первую очередь нужно пойти спросить Асами и предупредить, что мы идем в полицию к Лин, и желательно взять Асами с собой, как и Макачти, ибо они не предупредили или их не взяли в заложники. Мда, какой насыщенный день. Кстати, Асами рассказала Мака о том, что развлекалась с Корой, и тот теперь постоянно краснел, ибо Асами решила устроить им всем тройничок. Блять, почему он, а не я? 15. А кто говорил, что Кора не подходит на роль девушки? Она не моя девушка, а подруга. Просто у моей девушки Асами особые интересы, против которых я ничего не имею. Еще бы ты имел. Эй, когда у тебя было то же самое, я ничего не сказал и поддержал. Теперь пришла твоя очередь поддержать меня. Я же поддерживаю. Что-то незаметно. Из кабинета Лин вышла Кора и Асами вместе с Тензином. Блин, ты был там? Что можешь сказать? Под особняком странные системы железных дорог. Если где и есть доказательства, они под землей. Асами, ты знаешь что-то об этом? На вопрос Лин, Асами отрицательно замотала головой. Впрочем, видно по лицу, что она не верит в виновность отца. Отлично, у нас есть зацепка. Я подошел и положил на плечо Асами руку, а с другой стороны ее ладонь взяла в руку Кора. Эй, это моя девушка. Мака поспешил обнять довольно улыбнувшуюся Асами. Все в порядке. Надеюсь, отец объяснит то, что вы с Корой слышали. Я не могу поверить, что то, что произошло с мамой 12 лет назад, стало бы поводом для отца связываться с ОМОНом и его террористами. И подстава корпорации Капусты. Я не могу поверить, что он на такое способен. Ну, у меня плохие новости для нее. Нужно подготовить Мака и Кору к тому, что они должны будут залезать ей раны на душе. Девочке понадобится много внимания и заботы от близких друзей. Я упростил жизнь Лин тем, что просканировал особняк без левых наводок, не дав ему и ОМОНу время на подготовку обороны, и когда мы вместе с мистером Сато спустились к его тайному хранилищу, он уже тогда опустил плечи и спросил, кто меня сдал. ОМОН, его пешки. Я положил руку на плечо Лин, и она, поджав губы, отступила. Я тоже, как ее секретарь, уполномочен на многое. Попробую максимально сгладить удар по Асами и мягко направить ее отца на сотрудничество. Это был я. Я случайно почувствовал подземные конструкции, когда использовал магию металла в вашем доме. Я не понял, что это, но то, что мы случайно услышали с Корой, дало мне некоторые идеи, и вот мы проследили подземные пути прямо сюда. Мистер Сато, теперь вопрос в том, как быстро вы выйдете из тюрьмы и если вы будете сотрудничать. Видя непреклонность в его взгляде, я, не особо раздумывая, ударил по больному и начал выкручивать яйца остатком здравомыслия жадного капиталиста угрозами его кошельку. Я верю в то, что Асами удержит вашу компанию на плаву, но вы сами знаете, что этого недостаточно. Если вы будете сотрудничать, кто знает, через год или даже полгода, вы вернетесь, чтобы ее поддержать в качестве ее советника. О должности директора после такого дела можно не мечтать, но то, насколько вы готовы с нами сотрудничать. Я положил ему руку на плечо и полушипаем продолжил мысль. ОМОН нагадит всем, кому сможет, но мы знаем, что силы нации огня, племени воды и царства земли разотрут всех уравнителей в порошок. То, как мы подадим вашу ситуацию, позволит нам еще до начала этого маленького безобразия решить, какие обвинения в вашу сторону не совсем обязательны. А после все, что сделает ОМОН, вас не коснется. Это сильно сократит количество пятен на вашей репутации». Сато сглотнул, посмотрел на Асами, вздохнул и кивнул. «Итак, мистер Сато, давайте посмотрим, как именно и что именно вас, угрозами и шантажом, заставил сделать ОМОН». Тензин и Лин, видя то, как я откровенно выгораживаю Сато, поначалу кривили лица в недовольстве, но после того, как изо рта Сато полились компроматы на всех и вся, вплоть до мудака Тарлока, они только и сидели охая с открытыми ртами, пока стенографист марал бумагу лист за листом. В итоге пусть срок не получилось сократить в полгода, но даже год сто Сато придется отсидеть не так ужасен. Знал бы он настоящую личность ОМОНа, и наведи он нас на место, где бы мы его бы поймали, его бы вообще на условный срок и не выезд определили бы, а так маловато заслуг было. Асами же после быстрого согласия отца отсидеть положенное по приговору без суда и огласки, прыгнула на меня и расплакалась постоянно благодаря за помощь. «Все хорошо, для этого и нужны друзья». Похлопав по спине, я передал ее на руки Мака. «У него сегодня тройничок намечается с зализыванием ран его девушки на пару с Карой». Однако Кара удивила меня тем, что догнала и повисла на руке, положив голову на плечо. «А как же Асами?» «Думаю, она не против поделиться моим вниманием со своим спасителем. К тому же, я там буду только отвлекать. В качалку, уже слишком поздно, давай к тебе и просто потрахаемся до самого утра». Звучит как план, и мы воплотили его в жизнь. Кара даже расщедрилась и в качестве прелюдии воплотила мне несколько фетишей, сжав мое лицо между своих пышных ляжечек, при этом умилительно хохоча и постоянно спрашивая: «Неужели тебе это правда нравится? Твои ляжечки восхитительны. Так бы и съел». «Съешь это», — сказала она, сев своей гладкой киской мне на лицо. «И признаюсь честно, я не фанат орального секса, но за 2 года Азула меня прилично понатаскала в этом. Кара же, еще не слишком избалованная ласками, мои навыки оценила на 10 из 10, ну я поставил планку, которую смогут перебить только Азула и Киоши. Вот у кого опыта и трюков в ублажении девочек на 11 из 10. Ох, что тут у нас?» — рассмотрела садистка мой затвердевший ствол. «Ай, Кара, осторожно с зубами. Я первый раз сосу эту штуку. Не привередничай. Лучше поделись советами». «Какими советами? Откуда мне знать, как хуи сосать, дура? Ай, ты это специально. Сам дурак, у тебя 5 детей. Говори, как Лин и остальные это делают». «Лин не делает так никогда. У нас не такие свободные отношения. А во, как других девок лизать, так она в порядке. А как тебе, то не такие отношения. Ну, она не такая опытная в этих делах, да и повода изучать такие навыки не было, ведь среди мужчин у нее никого после Тензина не было, а Тензин как бы монах очень традиционный. То есть, она что, реально с тобой только из-за дружбы, а по жизни она по девочкам? Ты сама все видела». Кара задумалась и слезла с моего лица, заняв более удобное место у меня между ног, начав надрачивать член. «Ты напомнил, она обожает трогать мои мышцы. Может, у нее именно такие фетиши? Когда вы первый раз, то самое, какие у тебя были мышцы? Блять, а вот это интересная теория, но я больше склонялся к варианту, что она просто привыкла ко мне и позволила трахать, потому как поняла, что я не люблюсь в нее и не надумаю себе чего-то. Кроме того, она так проявляет о мне заботу, как старшая женщина, чтобы я, как и она, по молодости не глупил от недотраха. Но она и правда восхищается хорошими мускулами. Но не уверен, не мое ли это влияние, ибо сам часто нахваливал Лин за ее рельефную спинку и пресс. В остальном, они с Каей временами спят друг с другом, а в прошлом, подозреваю, после разрыва с Тензином, они, наверное, и вовсе жили вместе. Это также может быть ответом на вопрос о том, почему у них нет семьи. Кари тем временем надоело играться ртом с моим членом, и она села на меня верхом и начала имитировать копер. Если что, так называется та штука, что сваи забивает. Только Кора забивала в матку головку моего члена. Она, как только научилась это делать, постоянно злоупотребляет пронзанием входа в свою матку, чтобы как можно быстрее кончить. Все потому, что Кора стала очень выносливой после возрастания процента розовых мышц. Теперь она может 5 часов подряд трахаться и не устать, вот только нам не всегда хватает на это времени. А вот шквал оргазмов изматывает ее примерно за полчасика долбежки в таком стиле. То, что меня эта самая долбежка вынуждает накачивать в член кровь, чтобы не оконфузиться полувялым от постоянного кончания в ее матку, ее волнует мало. Зато я изобрел магию вечного стояка, докатился. Кара закончила с использованием меня в качестве мастурбатора и легла на меня привычным движением, вымыв мой член и свою киску магией воды и запустив это все в унитаз, не забыв смыть. Мда, интересные вещи становятся нам совсем привычными. Так мы и провалялись до следующего утра, а с утра я узнал, что Лин уволилась с должности шефа полиции из-за выходок совета. Они отказались выкинуть из совета Тарлока из-за того, что его отец был преступником и магом крови. Честно говоря, полностью одобряю это решение совета, но Лин уже послала этих старых дебилов и покинула пост, потому как чувствует, что ее должность не позволяет ей действовать более свободно. Секретарь шефа полиции Балин. Надеюсь, что после того, как вас назначат шефом полиции, вы будете более снисходительны к моей родословной. Дети не в ответе за дела их родителей. Так же, как принц Зука стал прекрасным хозяином огня, вы прекрасный политик. Насчет того, как вы ведете свои дела как советник, у меня есть свои комментарии, но в остальном вы безупречный человек, который не дал мне повода сомневаться в ваших действиях. Кара уставилась на меня в не меньшем шоке, чем Тарлок. И я не врал. Этот мужик хоть и мудак, но он знает, как манипулировать людьми. Пока он не станет чудить откровенную хуйню, он станет очень влиятельным человеком с большими связями. Тарлок тоже оценил мою оценку его действий и спросил с интересом. Комментарий, я бы хотел услышать их от потенциально самого молодого шефа полиции республиканского города. Кара, иди поболтай с Тензином. Я, конечно, знаю, что ты умная девушка, но слова, которыми я буду пользоваться, даже Лин и Тензина заставит почувствовать мигрень. Не хотелось бы, чтобы ты видела эту мою отвратительную сторону. Как грубо, прокомментировал Тарлок с насмешкой. Политика — это огромный чан дерьма, в который я бы никогда в жизни не хотел окунуться лично, раз вступишь, никогда не отмоешься. Теперь я еще больше хочу услышать ваши комментарии, мистер Балин. Я вижу, ваш опыт многократно превосходит ваш возраст. От улыбки Тарлока на такие вульгарные высказывания из моего рта Кара в ужасе выпучила глаза. Она поняла, что ее мозг цепенеет от противоречивости наших слов и реакции, и реально последовала совету и сбежала. Оставшись вместе с Тарлоком наедине, мы перестали держать фальшивые улыбки. Я сказал ему: «Я не собираюсь мешать тебе продвинуть на место шефа полиции своего человека, но я уже предвижу твои действия и последствия твоих решений. Неужели? Я с нетерпением жду твой прогноз. Ты пропихнешь свою пешку в шефа и через него начнешь чистку полиции от людей Лин. Затем комендантский час для немагов. И это будет твоя величайшая ошибка. Сегрегация – это не то, что когда-либо работало. Ты должен понимать идею, которая позволила создать из колонии огня республику. Местные 70 лет с молоком матерей впитывают идею равенства народов. И сказать магам, что их мать, дочь или любимая хуже их только потому, что они не маги. Ну, лет 100 назад это сработало бы. Сейчас это сделает всех и каждого мага республики твоим, кроме замшелых традиционалистов, врагом. Как ты думаешь, сможет ли поддержка традиционалистов тебе помочь? Тогда то и припомнит факт, что ты сын мага крови. И то, что тебя будут судить по поступкам отца, мне отвратительно. Это создаст прецедент. Ты и правда страшный человек, мистер Балин. Что бы вы сделали на моем месте? Хм, тебе очень повезло, что ты чист как стекло сам по себе. Катара тоже маг крови, потому ты должен сыграть на образе, который она создала. Праведный сторонник Аватара – это еще более мощный образ, чем равенство всех наций республики. Поддержка во всех конфликтах Аватара – это политический ход, который просто не может не принести политическую прибыль. Через год, два, три, десять, ты скажешь, что сражался плечом к плечу с Аватаром против ОМОНа, и у тебя не будет ни одного политического противника. Тебе даже не нужно для этого что-то делать. Это уже свершившийся факт, и даже Аватар его не перечеркнет. Тебе могут вспомнить отца. Но то, что ты вопреки всему боролся за Аватара, делает тебя Зука нового времени. Тебе вспомнит, что ты маг крови, но то, что ты боролся с Аватаром за свободу всего народа республики, делает тебя современной Катарой. То, что ты стал частью свиты Аватара, потрясающе. Твои слова открыли мне глаза на мои ошибки в планировании. Эта идея образов в коллективном сознании просто революционна, и я впервые ее слышу. Тарлок был возбужден открывшимися перспективами своих только что обнаруженных активов. Он уже представляет себе, как он раз за разом делает отсылки к прошлым героям, чтобы создать себе образ непобедимого политика и того, кто всегда приведет людей к лучшему будущему. Ему, конечно, не получится угодить уравнителям, но глупо отрицать факт, что маги рождаются даже в семьях простых людей. Уничтожь всех магов, они снова заполнят мир, а борьба против магов всего остального мира — это то, что делала Зэй 70 лет назад. ОМОН выстрелил себе в ногу с самого начала пути, и грех не воспользоваться этим, заставив людей видеть в ОМОНе Азея, который, несмотря на все ровно проиграет Аватару и его команде. И Тарлок точно не совершит ошибку, не оказавшись в политической лодке команды Аватара. «Вы уже закончили?» «Да, Тарлок пообещал мне, что обучит тебя магии крови. Как я и говорил, он пусть никогда и не пользовался магией крови против людей, но как уважающий себя маг воды, достигший высот в этом искусстве, изучил ее для самозащиты от других магов крови. Будучи воспитанным яконом, ему пришлось в детстве пройти через ад, и поверь мне, он никогда не станет на путь своего отца, так же как Зука не стал вторым Азаем». Таклок сразу почувствовал, как все люди, что слушали нас, в шоке посмотрели на него, полностью меняя свое восприятие советника. «Теперь у них есть свой Зука», — Кара сказала. «Но я не думаю, что я должна этому учиться. Я все еще не освоила магию воздуха, да и на ком я применю эту магию? На обычных магах или уравнителях? Я не хочу этого». Когда Катара и Аанг встретились с первым магом крови Хамой, та уже годами наводила ужас на целую деревню обычных крестьян. Если бы Хама сама не обучила Катару высшим навыкам магии воды, Аанг и Катара встретили бы конец в никому неизвестной деревушке, как и все остальные жертвы ее магии. «Ты не обязана использовать магию крови, но если ты встретишь его, ты не сможешь сделать с магом крови ничего, а тем временем он убьет любого, кого пожелает, и уйдет, оставив тебя сожалеть о своей беспомощности». Вот теперь они смотрят на Тарлока и Кору и видят Катару и Аанга. Тарлок к тому же скоро отметится как учитель Аватара, и для этого он ничего не сделал, а просто стоял в нужном месте, когда я убеждал Кору изучить его магию. Если же Кори придется хоть раз применить магию крови против другого мага крови, то он автоматически станет тем, кто косвенно спас Кору и чуть ли не весь мир от злого мага крови. Очевидно, что Тарлок теперь никогда не подвергнет мои слова сомнениям. То, что он выбрал путь ближнего круга Аватара, кроме нового союзника, также избавит нас от множества проблем с самим Тарлоком в будущем. И это прекрасно, ибо я не хотел бы, чтобы Кору похищали и пытали, как в оригинальной истории. Это, конечно, укрепило ее характер, но, блять, можно же и доходчиво объяснить, вместо того, чтобы бросать ее в смертельной ситуации, рассчитывая на удачу и гуманность отмороженных маньяков-социопатов. 16. Не успел Тарлок и недели проучить Кору магии крови, как его прямо в доме подстерегли ОМОН и его уравнители и лишили магии. Но это пошло только на пользу Тарлоку. Я ему объяснил концепцию мученика, и теперь он вовсю вещает, что то, что его лишили магии, ничего не меняет, и он будет стоять за людей республиканского города и Аватара против ОМОНа, даже если его лишат рук и ног или даже зрения. Однако от предложения Тензина пожить у него на острове не отказался. А после того, как я намекнул, что как только Кора сможет входить в режим Аатапа, она ему магию вернет, так он вообще начал обучать ее даже без своей магии, давая советы, как собирать влагу с воздуха и растений. Вообще, как Тарлок познал боль обучения Кора, они с Тензином стали лучшими друзьями. У них теперь есть много общих тем помимо работы, что стало проще, когда они стали тянуть телегу в одну сторону, ага, в сторону Аватара и всего хорошего. Тарлок подробно изучил вопрос символов применительно своей карьеры и распланировал свои речи, чтобы хотя бы раз делать отсылки на исторических личностей, но не так заметно, чтобы посчитать это злоупотреблением. Тем временем, хотя Тензин и Тарлок стали ходить, а точнее летать на воздушном бизоне Тензина на работу вместе, и сын Аанга разумно озаботился безопасностью семьи, отчего пригласил меня и Мака погостить у Коры, а вместе с ним пришла и Асами. Очевидно, Тензин рассчитывает на то, что уравнители после того, как я им дирижабль в металлолом превратил, побоятся соваться ко мне и на километр. Кроме того, когда мы с Корой отлучаемся по делам, а он отлучается в совет с Тарлоком, он зовет Лин посидеть с детьми. В этот день ничего не предвещало беды, мы с Асами и остальными ездили по городу в поисках проблем для Аватара. Мда, звучит не очень хорошая идея, но у Коры голова пухнет от ежедневной учебы магии, когда она не со мной в качалке, она любит просто бесцельно ездить по улицам в нашей компании. Хотя пару раз мы и повязали в край обнаглевших уравнителей, что ловит магов посреди белого дня, и сдали их новому шефу полиции. Как и обещал Тарлоку, я не лез в кресло Лин, и теперь там сидит его человек. Без Лин там мне просто нечего делать в полиции, и даже зарплата там не стоит моего времени с учетом тех денег, что я заработал на искусстве или чистых редких металлах. Я, можно сказать, даже золото брезгую очищать, настолько много платят за такие металлы, как, например, родий, вольфрам, иридий и осмий. Их высокая цена обеспечена тем, что только я во всем мире произвожу эти металлы, ибо технологии в этом мире просто не могут их определить, а тем более очистить от других металлов. Нахожу я их, как ни странно, в примесях золота и платины. И платина, кстати, это тот металл, которым даже Лин не может нормально пользоваться своей магией, так что поиграть с ним в магию металла кроме меня никто не способен. Так что я грязно богат. Асами догадывается об этом, но даже не представляет насколько, ибо я живу очень скромно и не разбрасываюсь деньгами по пустякам и не разглашаю свое богатство, чтобы кого-то припугнуть или похвастаться. Хотя, я должен признаться, что я не слежу за деньгами, когда их просит Азула и Киоши. Эти девочки, будучи сиротами, постоянно тратят деньги, выкупая сирот из приютов и спонсируя их обучение, чтобы они потом работали в их магазинах и ювелирных лавках. Они также обучают свою собственную службу безопасности, в которой тоже состоят девушки из приюта, что изучают магию или не маги, которые изучают боевые искусства. Так же как Асами не в курсе моих активов, я не в курсе того, сколько людей у Азула и Киоши. Более чем уверен, что Азула сделала нескольких своих девочек промышленными шпионами или протащила из во всякие министерства республики. Однажды я упоминал при ней секретных агентов и глубокий шпионаж, и как показало время. Азула очень умная девочка и никогда не забывает то, что может дать ей способность защищать себя и свою семью. Уверен, что все горничные, что присматривают за нашими детками, это самые талантливые воспитанники ее школы телохранителей. Я с Асами сидели на передних сиденьях. Она то и дело странно смотрела в зеркало заднего вида, где Мака миловался с Карой. С того дня, когда мы посадили отца Асами в тюрьму, Мака все больше внимания уделяет Каре, а Асами все больше требует внимания своего парня к себе, и когда она его не получает, ну, она ничего не делает, а просто грустно зыркает на Мака, который флиртует с Карой. Хотя мне и не сообщают каждую деталь личной жизни Мака, но я уверен, что Асами так и не вспоминала о своем обещании тройничка с Карой. Мака очевидно раздражен этим и всячески пытается завлечь в постель Кару самостоятельно. А та, в свою очередь, после нашего интенсивного регулярного секса не страдает недотрахом, но в то же время внимание Мака ей очень льстит, и хоть она и не хочет трахаться, она всегда готова с ним пофлиртовать. Наверное, я своим вмешательством портю брату возможность исполнить его давние мечты. Но, блять, он охуел. У него есть Асами, и он о ней перестал заботиться, как только натрахался всласть. Теперь он ее использует только как мастурбатор, а сам распускает хвост перед Карой. Я уже давно ему рассказал и не забываю повторять, что в отношениях ты не просто используешь девушек как насадку на член, но и ищешь себе того, кто будет заботиться о тебе. Но также и ты сам должен заботиться о своей девушке как о самом себе. Однако я знаю проблему Мака. Он конченый эгоист с напрочь отсутствующей эмпатией. Он просто не может проецировать на себя чувства других людей и не может понять их нужды. Сейчас, например, он уверен, что если он затащит в постель Кару, то Асами, что раньше упоминал о тройничке, будет так же счастлива, как и он сам. Но он не понимает причину, почему его девушка изначально хотела втащить другую в их постель. Она испытывала одинаковую симпатию к людям, которые искренне о ней заботились в сложное время. Она видела, что они неравнодушны к друг другу, и ей они оба тоже нравятся. Она хотела разделить с ними удовольствие секса, потому что она полная противоположность эгоиста Мака и была готова отдать всю себя и даже больше обмен на получаемую заботу. Теперь же ее альтруизм становится все более безответным, и ее просто используют как вещь. Даже если Кара не перестает ей уделять внимание, то, что она отбирает внимание Мака, сильно печалит Асами. «Асами, сходим в качалку, только ты и я. Я должен уделить твоему развитию больше внимания. Спасибо, я очень ценю это». Очевидно, что она поняла, что я все вижу и понимаю ее, отчего она не могла не взбодриться. Даже такая забота на фоне безразличия Мака сильно ее порадовала. И вот когда мы ожидали, что этот день будет еще одним в череде серых будней, мы услышали звуки драки и взрывов, затем были вспышки и треск электричества. Это возле мэрии. Асами сразу сориентировалась и, выполнив ментовский разворот на нашем аппарате, поспешила туда кратчайшим маршрутом. Как только мы выехали на площадь перед мэрией, Асами сказала: «Я протараню одного машиной. Я помогу с трамплином для большего урона и вытащу тебя». Сказал я, а Кара и Мака выскочили из машины, пока она шла на низкой скорости. Асами краем глаза посмотрела на беззаботно сидящего меня и вжала педаль газа в пол. Я только повернул голову к ней и взял за руку. «Я зажму руль магии металла. приготовься полетать. Я для начала поднял землю в виде трамплина, и когда нас бросило вверх на зените траектории машины, я вырвал нас из машины вместе с сиденьями и перебросил дальше над Мехатанком, который протаранила машина. Асами даже не дрогнула, когда я плавно опустил сиденье перед дерущимися с Тензином Мехатанками и сорвал ремни безопасности, освободив нас. Она сразу ринулась раздавать пиздюлины руками и электрической перчаткой уравнителем без Мехатанков. «У тебя нет шансов. Эти Мехатанки из платины, даже Тов Бифонг не справилась бы с таким чистым металлом». «Я не Тов Бифонг, а ты слишком много пиздишь. В этот раз не получится обойтись простыми движениями вроде бокса и топота ногами по земле. Платина и правда сложный металл для биндинга, но я уже упоминал, что большинство самых дорогих металлов, которыми я торгую, это примеси платины. Этим парням просто пиздец не повезло законсервироваться в металл, что является моим профилем работы. Разобрать по винтикам эти куски дерьма для меня даже легче, чем разделить олово и медь в бронзе. Мои движения были резкими и были сплавом магии металла и лавы, что я специально разработал для работы с чистейшими металлами. Уверен, если бы Тов Бифонг убила бы столько часов на работу с чистыми металлами, она и сама придумала бы подобные движения и методы биндинга металла, но так как она и никто другой не понимали, зачем им заниматься этим мазохизмом, то они никогда не пытались.